Глава 12. Сначала из тоннеля вылезла оранжевая лысая голова, которая была абсолютно круглой, как мяч. Из оскаленной пасти торчали острые зубы, а глаза были как узкие щелки. Я бы сказал, она была похожа на тыкву, на которой вырезали страшную морду и вставили внутрь свечу, чтобы выглядело пострашнее. Увидев меня, голова резко рванула вперед и с громким треском выползла в комнату, осыпав за собой часть коридора. Мои жнецы стали перед ней стеной и начали работать своими косами. Тварь визжала и пыталась схватить моих жнецов своими руками, внутри которых тек огонь. Никогда не видел, чтобы удары косами производили такой эффект. Когда ярко-синее лезвие наносило удар по этой голове тыкве, то оно проходило сквозь нее, оставляя за собой яркий огненный след. Жидкое пламя летело на стену, а сама голова оставалась как будто бы целой и невредимой. Было непонятно вообще, наносят они ей вред или нет. Я думаю так, если из нее что-то отлетает и ляпает на стену, то значит это хорошо, даже если это жидкий огонь. Тем более, что от ее визга у меня уже голова начинает болеть. От большой радости так не орут, в этом я абсолютно уверен. Кстати говоря, ее удары по моим жнецам не проходили бесследно. Каждый раз, когда ее рука плеть достигала цели, из моих ребят вылетал кусок темной материи, из которой они были созданы. Вот здесь было понятно, она им точно наносит вред. Расположившись как можно дальше от них, я решил пока больше никого не призывать и посмотреть, как будут развиваться события. Я уже и так израсходовал довольно прилично магической энергии, и тратить ее попусту никакого желания не было. Но и визжит же она, просто жесть. Даже мои громовые раскаты перекрывает. С одной стороны, меня это жутко бесило. С другой же, это означало, что у моих жнецов получается неплохо, и каждый ее визг знаменует удачное попадание по ней. Вскоре все стены вокруг были покрыты жидким огнем, который медленно стекал по ним и темнел прямо на глазах. Это было похоже на лаву, которая течет из вулкана после извержения. Однако и голова тыква не собиралась сдаваться и размахивала своими руками с невиданной скоростью. Пару раз она даже попыталась достать до меня. Первый раз она обожглась о благословенный щит, а второй раз сумела пробить ауру. Но я рубанул ее мечом по руке, лишив одного пальца. Больше она таких попыток не делала и сконцентрировала свои усилия на моих жнецах, вероятно, решив разобраться со мной после них. По комнате летали сотни клочков темной материи, которые она вырывала из моих ребят, а сами они были похожи на решето. Скорость боя понемногу спадала. Они уже крепко наваляли друг другу, так что было понятно, скоро все закончится. Неясно было другое, кто одержит верх в этом бою. У меня еще теплилась надежда, что первой не выдержит голова тыква и просто лопнет в какой-то момент. Но после того, как один из моих жнецов просто разлетелся на части, я понял, что дело плохо. Тем более, что смерть одного из врагов воодушевила эту тварь, и она взялась за дело с новой силой. Нет, так не пойдет. Наверное, пора призвать еще парочку жнецов, чтобы уж наверняка покончить с этой долбанной тыквой. Джух! Ух ты! Вот это да! По-моему, эти двое получились даже больше, чем предыдущие. Или просто они мне такими кажутся на фоне их соратника, в котором сейчас зияли огромные дыры. Едва они успели появиться, как случилась вот какая штука. Голова тыква зарычала, затем развернулась и попыталась удрать обратно в тоннель. Мне предстоялась возможность увидеть ее со спины, и оказалось, что она не просто голова с руками. Сзади у нее имелось небольшое продолговатое тельце, под которым было несколько десятков маленьких лап. В целом она была похожа на несуразную гусеницу с непропорционально большой головой и двумя руками, которые неизвестно, как у нее появились. Вот только смыться ей не удалось. Ее голова застряла прямо на входе в тоннель, так что в данный момент жнецы безнаказанно чекрыжили тварь на части своими ярко-синими косами. Но я в это время любовался картиной и размышлял над двумя вещами. Во-первых, не зря ли я призвал двоих жнецов? Может быть, стоило обойтись одним? Как бы мне это ни вышло боком. Судя по тому, что уже произошло, место здесь гиблое, и уходить в некрослой слишком рискованно. Уверен, в этой лаборатории произошло много смертей, а это означает, что и некротварей здесь хватает. Во-вторых, откуда могла появиться такая чудная и несуразная тварь? Как такое может существовать вообще? Я, конечно, много чего повидал в искажениях, но это перебор. Неужели Кайсарова и в самом деле занимались подобными экспериментами? И то, что я видел, это один из результатов их опытов? Как они усмиряли ее, интересно знать. Тем временем голова тыква издала последний предсмертный визг и расплескалась жидким огнем в разные стороны, щедро окатив своими внутренностями все вокруг. Пытаясь спастись от огненных брызг, я развернулся спиной и наклонил голову, чтобы, если что и попало на меня, то только на броню. Змей кожу огнем не прожжешь. Так оно и вышло. Я почувствовал два удара по спине, но и все на этом. Никакой боли, вообще ничего. Убедившись, что больше мне пока ничего не угрожает, я отозвал жнецов и зашел внутрь тоннеля. Призвал трех скелетов, которых отправил впереди себя, и отметил, что это у меня уже становится привычкой. Точно такой же, как контроль за постоянным наличием светящегося огонька над головой. А еще лучше парочки. Сейчас мне хотелось только одного — поскорее выбраться из комнаты, которая превратилась в огненный котел. Дышать трудно, пот катится градом, так и в шашлык превратиться недолго. Тоннель оказался довольно длинным, но с каждым шагом дышать становилось легче. Жар спадал, и вновь возвращалась приятная прохлада, а вместе с ней мозги начинали работать лучше. Вскоре я оказался в комнате, очень похожей на ту, в которой я только что сражался с головой тыквой. Только это была немного больше по размерам. В некоторых местах валялись человеческие скелеты. Как они сюда попали, оставалось загадкой. Следующая комната была еще больше. В ней тоже были скелеты, но главное, на дальней стене у нее имелась дверь. Причем кольцо магического взора довольно ясно давало мне знать, что на двери есть нечто магическое. Было здесь и еще кое-что интересное. На стенах были металлические решетки, за которыми тоже были комнаты. Сейчас они пустовали, а все решетки были подняты. Что бы это значило? Хороший вопрос, на который ответа у меня нет. Могу лишь предположить, что там были упыри до того, как они оказались в тоннеле, — сказал Дорин. Думаешь, очень может быть. Тогда как они выбрались и почему решетки открылись? Вот этого я не знаю, мой мальчик. Вариантов столько, что до утра можно перечислять. Ладно, черт с ним. Любопытно, конечно, но, боюсь, я этого не узнаю. Да и не хотелось особо ломать над этим голову, тем более, что все равно уже нет ни упырей, ни головы тыквы. Зато есть дверь, к которой я и отправил своих костяных разведчиков. Скелеты потоптались возле нее, но все было нормально. Молниями их не било, огнем не жгло. А значит, никаких нажимных пластин перед дверью нет. Значит, можно их и отозвать, чтобы перед глазами не маячили и щелканьем костей не отвлекали. Я подошел поближе к двери и внимательно ее осмотрел. На ней была не самая сложная рунная ловушка, которую и увидела мое колечко. Кроме этого, было еще кое-что интересное. Место под перстень. Если я все правильно понимаю, то она открывалась родовым кольцом Кайсаровых. Скорее всего, за этой дверью и находится та самая секретная лаборатория, ради которой мы здесь. Начинается самое интересное, и скоро я узнаю, существует эта книга или нет. Я хоть не очень верил в существование эликсира, о котором говорила Лазарева, но мысль об этом все равно не давала мне покоя. Что делать? Это во мне семейный дар кричал и требовал ответов. Осмотрев ловушку повнимательнее, я понял, что при желании смогу и сам обезвредить руну. Моих знаний для этого вполне хватало. Вот только у меня был более интересный вариант. Пусть это сделает за меня вампир. Если уж есть возможность разжиться магической энергией на ровном месте, то почему бы мне этого не сделать? Я подождал, пока рунный узор полностью исчезнет с двери, затем убрал артефакт и потопал обратно к ребятам. Думаю, им будет приятно узнать, что страшным воем их пугать больше некому. Обратный путь показался мне намного короче. Поэтому я и сам удивился тому, как быстро оказался возле двери. Как и договаривались, я 3 раза постучал по ней рукояткой меча и крикнул. «Все чисто! Можете открывать!» За дверью послышалась возня, а потом я услышал голос Шмелева, который спросил. «Максим, это ты?» «Ясен пень. Кто здесь еще может быть? Или ты думал, с тобой упырь пришел потолковать?» «Открывай ты скорее!» — послышался недовольный голос Лазаревой, а затем тяжелая дверь начала открываться. Все 5 раз смотрели на меня так, будто я только что сошел с небес, и спросил у них, откуда здесь можно позвонить. «Что-то случилось?» — спросил я и на всякий случай осмотрел броню. Вдруг ко мне что-то прилипло, и теперь смешно болтается. Но нет, все было в полном порядке. «Максик, я так рада тебя видеть!» — Полина подскочила ко мне и обняла. «Живой!» «Понятное дело», — ответил я. «Что со мной может случиться?» «Тебя так долго не было, что мы подумали», — сказал Федор. «Ну, в общем...» «Да нет, все нормально. Не хватало мне еще всяких упырей бояться», — сказал я и махнул рукой в сторону тоннеля. «Я всех убил. Нашел правильную дверь, так что милости прошу». «Беру свои слова обратно насчет желания уменьшить вам награду, молодой человек», — сказал Кайсаров, который выглядывал из-за спин ребят. «Даже наоборот. Я вам ее увеличу». «Вот это другое дело», — усмехнулся я. «Кстати, Агей Иванович, я надеюсь, вы и взяли с собой свой родовой перстень?» «Разумеется», — ответил он, и зачем-то показал мне свою правую руку, на одном из пальцев которой было надето массивное кольцо. «А зачем он вам?» «Дверь, которую я нашел, открывается родовым перстнем», — ответил я. «Ну, наконец-то!» — воскликнул барон и стал протискиваться через ребят. «Я чувствую, это она! Здесь не может быть никакой ошибки! Ведите нас, Максим!» «С удовольствием!» — сказал я и пошел вперед, а все остальные вслед за мной. С того момента, как мне удалось напитать вампир, настроение у меня немного улучшилось. Поэтому я с большим удовольствием слушал, как ребята восхищаются моими успехами, глядя на количество упырей, которые валялись практически повсюду. «Нахренеть! Что здесь было?» — спросила Полина, когда мы вошли в комнату, где я дрался с головой тыквой и упырями. «Да так, маленькая драка на почве небольших разногласий. Играли с местными в игру «Кто главный в этой комнате?» — сказал я, глядя на черные стены, от которых до сих пор исходило тепло. «Маленькая драка?» — усмехнулся Емельян. «По-моему, здесь была небольшая война». Вообще-то так оно и было. Но я решил рассказать об этом попозже, когда мы выберемся из этого места. Я думаю, у нас будет время поговорить. Тем временем мы вошли в последнюю комнату с дверью и решетками на стенах. «Мне кажется, упыри сидели за решетками, которые почему-то открылись», — сказал я, пока все с удивлением осматривались вокруг. «Вот только когда именно они открылись, понятия не имею. Хотя, может быть, и нет. Это просто одна из версий. Зачем-то же эти решетки здесь есть?» «Угу. Я даже знаю, кто их открыл», — сказала Лазарева и посмотрела на Шмелева. «Если бы кто-то не бежал вперед, как конь, то, может быть, упыри до сих пор бы там сидели». «Я же не знал, что на полу может быть магическая печать», — пожал он плечами в ответ. «За все время я первый раз такое вижу». Пока они тихонько переругивались между собой, Кайсаров уже был возле двери и теперь смотрел на нее так, как будто нашел священный Грааль. «Она существует», — пробормотал он и провел рукой по месту, куда нужно было приложить перстень. «Я всегда знал, что она существует». «Становится скучновато», — сказал Дориан после того, как прошло пару минут, а барон все никак не мог поверить своему счастью. «Может быть, самое время попробовать ее открыть?» — спросил я у него. «Что?» Он вздрогнул и удивленно посмотрел на меня, будто забыв, что здесь есть еще люди, кроме него. «Максим предлагает войти внутрь и посмотреть, что там», — напомнила Лазарева о цели нашего путешествия. «Да-да, конечно». Кайсаров попытался снять с пальца кольцо, но это оказалось непросто. Его руки тряслись так, как будто его била лихорадка. «Давайте я попробую», — предложила помощь Полина. Затем взяла его трясущуюся руку и осторожным движением сняла перстень. «Вот, пожалуйста». «Благодарю», — дрожащим голосом сказал он и попытался приложить перстень к нужному месту на двери. «Дзынь-дзынь-дзынь». Кольцо стучало по металлической двери, но прямо не хотело слушаться барона. «Разрешите, Агей Иванович», — сказал Шмелев. Затем взял его руку и одним точным движением вложил кольцо туда, куда было нужно. звонко щелкнуло. Дверь приоткрылась, и оттуда потянуло странным сладковатым запахом. «Вы уверены, что хотите пойти первым?» — спросил у барона Андрей, увидев, что тот схватился за створку двери и уже собирался ее открыть. По лицу Кайсарова было видно, что от сильного волнения он соображает не самым лучшим образом. Трясется весь. Какой-то бешеный взгляд, движения порывистые. Я даже начал волноваться, как бы он не забыл о нашем уговоре насчет книги, если мы ее вдруг найдем. В таком состоянии он запросто может передумать мне ее отдавать. Он гневно посмотрел на Шмелева, но затем взял себя в руки и оставил дверь в покое. «Теперь несколько раз глубоко вздохните и успокойтесь», — твердым голосом сказал ему Андрей. «В таком состоянии вы можете нам навредить. Ведь неизвестно, что там внутри, верно?» Некоторое время все стояли молча и ждали, пока барон придет в себя. Какой-то он нервный тип. Я думал, это у него случайный припадок гнева был тогда в палатке, а оказывается, он сам по себе такой. «Прошу прощения, господа», — наконец сказал он, и на его лице появилась улыбка. «Вы должны меня понять. Нахлынули радостные эмоции». «Может быть, вам будет лучше подождать нас здесь?» — спросил у него Андрей. «Нет-нет, я уже в полном порядке», — решительно замотал головой Кайсаров. «Не беспокойтесь обо мне». «Ну ладно», — кивнул Шмелев. «Федя, давай». Ермолов осторожно потянул за створку двери, но она не поддавалась. Ему помог Емельян, и лишь после этого она начала медленно открываться. Фу, какая мерзость! С внутренней стороны дверь была покрыта какой-то слизью, которая сейчас висела в дверном проеме тягучими нитями. «Мальчики, меня сейчас стошнит!» — услышал я жалобный голос Лазаревой. «Попей водички, и все пройдет!» — посоветовал ей Андрей, пока мы осматривали вход. «А ну-ка, давайте ее полностью раскроем!» — сказал Федор и изо всех сил рванул дверь на себя. Тягучие нити с неприятным звуком порвались и хлюпнули на пол, который тоже был покрыт какой-то блестящей мерзостью. Мы запустили в дверной проход парочку светящихся огоньков, которые осветили покрытый слизью коридор. «Ребята, а здесь, похоже, есть жизнь!» — радостно сообщил нам Шмелев. «Кто-нибудь хоть раз такое видел?» В этот момент кольцо ночного зрения пришло мне на помощь, и я увидел, как из глубины коридора на нас топает какая-то тварь, по размерам очень похожая на собаку. Не дожидаясь, пока она подойдет к нам поближе, я запустил в нее стрелу тьмы. Протяжный, тоскливый вой дал мне понять, что я попал, а затем почувствовал тепло на моей груди. Это вороний амулет получил немного энергии. Но разве это не прекрасно? Мысль о том, что я смогу здесь зарядить его, заставила меня светиться от радости. «Федор, ты не против, если я пойду первым?» — спросил я у Ермолова, и, не дожидаясь ответа, пошел вперед. Если здесь водятся живые твари, то я собирался лично расправиться с каждой из них. Моему вороньему амулету нужна энергия. Много энергии.